Из книги «Делатель», 1960 год. Тигры из сна. В детстве я боготворил тигров. Не пятнистых кошек болот Параны или рукавов Амазонки, а полосатых, азиатских, королевских тигров, сразиться с которыми может лишь вооруженный, восседая в башенке на спине слона. Я часами простаивал у клеток зоологического сада. Я расценивал объемистые энциклопедии и книги по естественной истории сообразно великолепию их тигров. Я и теперь помню те картинки. А безошибочно представить лицо или улыбку женщины не могу. Детство прошло. Тигры и страсть постарели. Но еще доживают век в моих сновидениях. В этих глубоководных, перепутанных сетях мне чаще всего попадаются именно они, и вот как это бывает. Уснув, я развлекаюсь тем, что вдруг понимаю, что вижу сон. Тогда я думаю, это же сон, чистая прихоть моей воли, и раз моя власть безгранична, сейчас я вызову тигра. Ох, неискушенность! Сна мне под силу создать желанного зверя. Тигр появляется, но какой? Или похожий на чучело, или едва стоящий на ногах, или с грубыми изъянами формы, или невозможных размеров. То тут же скрываясь, то напоминая скорее собаку или птицу.